Я вижу выражение твоих глаз, Конни, и знаю, что ты думаешь, что тебе для этого вывода медиум не понадобился, но погоди. Два дня спустя был проведен новый сеанс с тем же сенситивом, и оба юноши, которых отец приобщил к спиритуализму, немедля вступили в контакт. Они попросили прощения у матери, которая была против их морской прогулки, и рассказали, как лодка опрокинулась, и о своей смерти в водной стихии. Они сообщили, что теперь пребывают в том состоянии света и счастья, которое обещали наставления их отца, и они даже помогли моряку, погибшему с ними, сказать несколько слов. Перед завершением контакта один юноша сказал, что хищная рыба оторвала руку его брата. Медиум спросил, не акула ли, и юноша ответил, что рыба не походила ни на одну из акул, которых ему прежде доводилось видеть. Так вот, все это было тогда же записано и частично опубликовано в газетах. Заметь дальнейшее. Несколько недель спустя большая акула, редчайшей глубоководной разновидности, незнакомой рыбакам, ее поймавшим, и никогда прежде не встречавшаяся в водах возле Мельбурна, была изловлена примерно в 30 милях оттуда. В ее внутренностях были обнаружены кости человеческой руки, а кроме того несколько монет, часы и кое-какие другие предметы, принадлежавшие этому юноше. Он делает паузу. «Ну, Конни, что ты на это скажешь?» Конни задумывается. Насколько она понимает, ее брат путает религию со своей страстью расставлять все по своим местам. Он видит проблему, смерть, и ищет способ найти для нее решение. И еще она думает, что спиритуализм ее брата каким-то образом, хотя она не совсем понимает, как именно, связан с его любовью к рыцарственности, романтике и вере в золотой век. Но свои возражения она строит на более узкой основе. Скажу я вот что, дорогой брат. Это чудесная история, а ты — чудесный рассказчик, как мы все отлично знаем. И еще я думаю, что не была в Мельбурне 20 лет назад, как не был и ты. Артур не против получить отпор. Конни, ты величайшая рационалистка, а это первый шаг к тому, чтобы стать спиритистом. Сомневаюсь, что тебе удастся обратить меня в свою веру, Артур. Конни, кажется, что пересказал он переработанную версию про Иону и кита, хотя и такую, в какой жертвам повезло меньше, и что строить какие-либо верования на подобные истории — это такой же акт веры, каким стала история Ионы для тех, кому довелось услышать ее первыми. Но Библия хотя бы предлагает иносказания. Артур, поскольку он не любит иносказаний, видит притчу и решает принять ее буквально. Точно притча о пшенице и плевелах представляла собой всего лишь агрономическую рекомендацию. «Конни, что если кто-то, кого ты знала и любила, умер бы, а потом вступил бы в контакт с тобой, говорил бы с тобой, сказал бы что-то известное только тебе, упомянул какую-нибудь личную интимную подробность, которая никак не может быть узнана с помощью шарлатанства?» «Артур, я думаю, это еще один порог, через который я переступлю, если когда-нибудь окажусь перед ним». «Конни! Английская ты, Конни! Жди и увидишь! Жди и увидишь, как обернется дело! Это не для меня. Я за то, чтобы действовать немедленно же». «Ты всегда был таким, Артур». «Над нами будут смеяться. Это великое дело, но борьба не будет честной. Приготовься, что твой брат станет предметом насмешек. И все-таки помни одно. Нам требуется только один случай. Один случай, и все доказано. Доказано вне всяких разумных сомнений. Доказано вне всяких научных опровержений. Только подумай об этом, Конни. Артур, твой чай совсем остыл. Вот так мало-помалу накапливаются годы. 10 лет с тех пор, как заболела Туи, 6 с тех пор, как он встретил Джин, 11 лет с тех пор, как заболела Туи, 7 с тех пор, как он встретил Джин, 12 лет с тех пор, как заболела Туи, 8 с тех пор, как он встретил Джин. Туи продолжает быть бодрой, не испытывать боли, и он уверен ничего не подозревать о заботливом заговоре ее окружающим. Джин остается в своей квартире, упражняет голос, участвует в лисьих травлях, гостит в подсенью с соблюдением всех правил хорошего тона и без их соблюдения в Мейсон-Гилле. Она все так же настаивает, что ей достаточно того, что у нее есть, поскольку ее сердце желает именно этого, и оставляет за своей спиной один безопасный для деторождения год за другим. Мам остается его опорой, его исповедницей, его гарантией. Ничто не движется. Быть может, ничего так и не сдвинется, пока однажды напряжение не поразит его сердце, и он попросту взорвется и спустит дух. Выхода нет. В этом омерзительность его положения. Или, вернее, всякий возможный выход помечен «горесть». В шахматном журнале Ласкера он читает о позиции под названием «Цунцвак», когда игрок не может продвинуть ни единую фигуру ни в каком направлении, ни на какую клетку, не ухудшив своего и без того тяжелого положения. Вот какой ощущается жизнь Артуром. С другой стороны, жизнь сэра Артура, кроме которой большинство людей ничего не видит, великолепна как никогда. Рыцарь королевства, друг короля, защитник империи и заместитель лорда-наместника Суррея. Человек на расхват. Однажды его приглашают судить состязание на звание силача, организованное мистером Сэндоу, бодибилдером, в Альберт-Холле. Он и Лоус, скульптор, 2 оценивателя, а сам Сэндоу — рефери. 80 соперников партиями по 10 человек демонстрируют свою мускулатуру перед битком набитым залом. 80 почти лопающихся леопардовых шкур сокращаются до 24, до 12, до 6 и, наконец, до 3 финалистов. Эти 3 великолепнейших экземпляра, но один чуть пониже, а другой чуть неуклюжее, и потому они присуждают титул вместе с ценной золотой статуэткой ланкаширцу по фамилии Меррей. Судьи и некоторые избранные гости затем вознаграждаются поздним ужином с шампанским. Выходя на полуночную улицу, сэр Артур замечает, что впереди него идет Меррей, небрежно прижимая статуэтку к боку одной могучей рукой. Сэр Артур нагоняет его, поздравляет еще раз и, заметив, что это простецкий деревенский парень, спрашивает, где он намерен переночевать. Меррей признается, что денег у него нет ни пенни, только обратный билет до Блэкборна, и он намерен расхаживать по пустынным улицам до отхода своего утреннего поезда. Сэр Артур приводит его в отель «Морли» и поручает заботам портье и прочих. На следующее утро он находит Меррея в постели в окружении благоговеющих горничных и официантов, на подушке рядом с ним блестит его золотой приз. Такое счастливое завершение! Но в памяти сэра Артура остается не оно, а картина человека, одиноко идущего впереди него, человека, который выиграл замечательный приз под бурю оваций, человека с золотой статуэткой под мышкой и, тем не менее, без единого пенни в кармане, человека, решившего бродить по пустынным улицам в свете газовых фонарей до рассвета. Затем есть жизнь Конан Дойля, которая тоже складывается прекрасно. Он слишком профессионален и слишком энергичен, чтобы страдать от писательского бесплодия больше 1-2 дней. Он определяет сюжет, собирает необходимый материал и планирует его, а затем пишет. Обязанности писателя ему абсолютно ясны. Истории, во-первых, должны быть доступны для понимания, во-вторых, интересны, а в-третьих, умны. Он знает свои способности, а также знает, что в конечном счете читатель — король. Вот почему мистер Шерлок Холмс был возвращен к жизни, получил дозволение спастись из Рейхенбахского водопада благодаря владению приемами экзотической японской борьбы и способности карабкаться вверх по отвесным скалистым обрывам. Если американцы настойчиво предлагают $5000 за всего лишь 30 новых рассказов и в обмен только на американские права, что остается доктору Конан Дойлю, как не сдаться и позволить приковать себя к сыщику-консультанту на обозримое будущее? А этот субъект обеспечил и другие награды. Эдинбургский университет сделал его почетным доктором литературы. Возможно, ему никогда не стать таким великим, как Киплинг, но когда он шел в парадном строе по городу своего рождения в академической мантии, он ощущал себя свободно, и несравненно больше должен он был признать, чем в причудливом одеянии заместителя лорда-лейтенанта Суррея. И, наконец, его четвертая жизнь, в которой он не Артур, не сэр Артур, не доктор Конан Дойль, жизнь, в которой имя значения не имеет, как и богатство, и ранг, и внешние успехи, и панцирь телесной оболочки, мир духа. Ощущение, что он был рожден для чего-то другого, возрастает с каждым годом. Это нелегко и никогда не будет легким. Совсем не то, что подписаться под какой-нибудь из утвердившихся религий. Это новое и опасное, и абсолютно важное. Если бы вы приняли индуизм, общество сочло бы это эксцентричностью, а не помешательством. Но если вы готовы распахнуть себя миру спиритизма, то приготовьтесь терпеть шуточки и дешевые парадоксы, с помощью которых пресса сбивает публику с толку. Однако что такое невежественные насмешники и любители дешевых сарказмов и дешевые газетные писаки в сопоставлении с Круксом, с Майерсом и Лоджем и Альфредом Расселом Уоллесом? Наука возглавляет путь и оставляет скептиков ни с чем, как бывало всегда. Но кто бы поверил в радиоволны? Кто бы поверил в рентгеновские лучи? Кто бы поверил в аргон и гелий и ксенон, открытые в последние годы? Невидимое и неосязаемое, скрытое под поверхностью реального, прямо под кожей сущего, все чаще обретает видимость и осязаемость. Мир и его подслеповатые обитатели наконец-то начинают учиться видеть. Возьмите Крукса. Что говорит Крукс? Это невероятно, но истинно. Человек, чьи труды в области физики и химии всюду вызывают восхищение своей точностью и неопровержимостью. Человек, открывший таллий, потративший годы на изучение свойств инертных газов и редкоземельных элементов. Кто может лучше судить об этом столь же скрытом мире, этой новой теории, недоступной более неповоротливым умам и кабинетным душам? Невероятно, но истинно. А затем Туи умирает. Прошло 13 лет, как она заболела, 9, как он встретил Джин. Теперь, весной 1906 года, она начинает впадать в легкий бред. Сэр Дуглас Пауэлл сразу же рядом. Более бледный, более облыселый, но все еще обходительнейший вестник смерти. На этот раз шансов на отсрочку нет, и Артуру следует приготовиться к тому, что было предречено давным-давно. Начинается бдение. Грохочущий монорельс под сенью отключен, стрельбище закрыто, теннисная сетка убрана на весь сезон. Туи по-прежнему не испытывает боли и остается безмятежной по мере того, как весенние цветы в ее комнате сменяются цветами начала лета. Мало-помалу периоды бреда все удлиняются, туберкула проникла в ее мозг, левая сторона ее тела и половина лица частично парализованы, о подражании Христу лежит нераскрытое, Артур постоянно при ней. До самого конца его она узнает. Она говорит: «Да благословит тебя Бог, и благодарю тебя, милый». А когда он поднимает ее повыше, она шепчет: «Вот-вот, в самый раз». Когда июнь переходит в июль, она, несомненно, при смерти. В тот самый день Артур рядом с ней, Мэри и Кингсли наблюдают в неловком страхе, их смущает парализованное лицо матери, они ждут в молчании. В 3 утра Туи умирает, держа руку Артура. Ей 49, Артуру 47. После ее смерти он почти все время у нее в комнате. Стоит возле ее тела, говоря себе, что сделал все от него зависевшее. Он также знает, что сброшенная оболочка, уложенная в кровати, совсем не все, что остается от Туи. Это белое и восковое нечто, всего лишь то, что она оставила позади себя. В следующие дни Артур под лихорадочной экзальтацией, удрученности горем, ощущает неколебимое чувство исполненного долга. Туи погребена, как леди Дойл, под мраморным крестом в Грейшоте. Соболезнования поступают от великих и от малых, от короля и от горничной, от его собратьев-писателей и от его читателей в разных уголках мира, из лондонских клубов и из аванпостов империи. Поначалу Артур растроган и польщен выражениями сочувствия, а затем, когда они все продолжаются и продолжаются, начинает испытывать нарастающую тревогу. Что такого он в сущности сделал, чтобы заслужить подобную сочувственность, не говоря уж о кроющихся за ней предположениях? Эти выражения искреннего чувства принуждают его ощущать себя лицемером. Туи была кратчайшей подругой, какую вообще мог бы обрести мужчина. Он вспоминает, как показывал ей военные трофеи на эспланаде «Кларенс», он видит ее с морским сухарем в продовольственном складе. Он вальсирует с ней вокруг кухонного стола. Он увлекает ее в морозную Вену. Он подтыкает ее одеяло в Давосе и машет рукой фигуре в шезлонге на террасе египетского отеля перед тем, как послать клюшкой мяч через пески в сторону ближайшей пирамиды. Он помнит ее улыбку и ее доброту, но кроме того... Он помнит, что уже много лет он не мог бы, положа руку на сердце, поклясться, что любит ее. И не просто с тех пор, как появилась Джин, но еще раньше. Он любил ее, как только может любить мужчина, при условии, что он ее не любил. Он знает, что ему следует провести следующие дни и недели с детьми, поскольку так поступает горюющий родитель. Кингсли 13, а Мэри 17, возрасты, которые теперь вызывают у него изумление. Какую-то часть в нем заморозило время на том дне и годе, когда он встретил Джин, на том дне, когда его сердце обрело полноту жизни, а также погрузилось в анабиоз. Ему надо привыкнуть к мысли, что его дети скоро станут взрослыми. Если ему требуется какая-то дополнительная проверка, то он вскоре получает ее от Мэри. За чаем, через несколько дней после похорон, Мэри говорит ему пугающе взрослым голосом: «Папа, когда мама умирала, она сказала, что вы снова женитесь». Артур чуть не давится кексом. Он чувствует, как краска заливает ему щеки, в груди щемит. Возможно, это сердечный припадок, которого он полуожидал. «Она так сказала, черт возьми!» Ему Туи, разумеется, ничего подобного не говорила. «Да, нет, не совсем. то, что она сказала, и Мэри умолкает, а ее отец ощущает какофонию в голове, трясение нутра. Сказала она, чтобы я не была потрясена, если вы снова женитесь, потому что она хотела бы этого для вас. Артур не знает, что и думать. Устроена ли ему ловушка, или никакой ловушки нет и в помине? Значит, Туи все-таки подозревала и доверилась дочери? Было ли это сказано вообще, или подразумевалось что-то конкретное? Последние 9 лет ему пришлось натерпеться столько чертовских неясностей, и он сомневается, хватит ли у него сил выдержать новые. И она... Артур пытается придать своему тону шутливость, хотя и понимает, что это абсолютно неподходящий тон, и она имела в виду какую-то определенную кандидатуру. «Папа!» Мэри явно шокирована не только тоном, но и самой идеей. Разговор переходит на более безопасные темы. Но остается с Артуром все последующие дни, когда он относит цветы на могилу Туи, когда стоит растерянный в ее комнате, когда держится подальше от своего письменного стола и когда обнаруживает, что не может взять в руки продолжающие приходить письма с соболезнованиями, письма искреннего чувства. Он потратил 9 лет, оберегая Туи от возможности узнать о существовании Джин. 9 лет в попытках не допустить, чтобы она хотя бы на минуту почувствовала себя несчастной. Но, может быть, эти два желания не... и были такими всегда несовместимы? Он с готовностью соглашается, что женщины не его область. Знает ли женщина, что вы в нее влюблены? Он полагает, что да. Он верит, что да. Он знает, что да, так как именно это поняла Джин в солнечном саду, даже прежде, чем он сам это осознал. А если так, то знает ли женщина, что вы ее больше не любите? И знает ли женщина, кроме того, что вы любите другую? 9 лет назад он задумал хитрую интригу, чтобы оградить ее, вовлек всех, кто ее окружал. Но в конце-то концов, не был ли это в сущности план, как оградить себя и Джин? Быть может, действовал тут только эгоизм, и Туи притворство не обмануло. Быть может, она знала все с самого начала. Мэри не дано даже заподозрить всю тяжесть этих слов Туи о второй женитьбе, но Артур теперь испытывает ее сполна. Может быть, она знала с самого начала, следила за подлыми потугами Артура не допустить правду до одра ее болезни, понимала каждую мелкую ложь, которой муж пичкал ее, и улыбалась ей, воображала, как он внизу прижимает к уху трубку, нарушитель брачных обетов. Она же чувствовала себя бессильной протестовать, потому что больше не могла ему быть женой в полном смысле слова. А что если... И тут его подозрения становятся все более черными. Что если она с самого начала знала, как важна для него Джин, и продолжала догадываться? Что если она была вынуждена радушно принимать Джин в подсенью, считая ее любовницей Артура? Ум Артура... и сильный, и бескомпромиссный, исследует эту ситуацию глубже. У его разговора с Мэри есть еще последствия, кроме замеченных им сразу. Смерть Туи, понимает он теперь, не положит конец его обманам. Нельзя допустить, чтобы Мэри узнала, что он любил Джин все последние 9 лет, и тем более Кингсли. Ведь утверждают, что мальчики часто даже еще сильнее, чем девочки, переживают то, как их мать оказалась преданной. Он прикидывает, как выбрать подходящий момент, подбирает слова, затем откашливается и пытается говорить так... Как? Так, словно сам едва способен верить тому, что собрался сказать. «Мэри, милая, Ты знаешь, что сказала твоя мать перед смертью? О возможности, что я когда-нибудь женюсь во второй раз. Ну так я должен сообщить тебе, что к моему собственному немалому изумлению она, видимо, оказалась права. И он действительно скажет что-то подобное. А если да, то когда? До истечения года? Нет, конечно, нет. Но в следующем или еще год спустя? Как быстро горюющему вдовцу дозволено вновь влюбиться? Он знает, как общество относится к подобному. Но что чувствуют дети? И главное, его дети. А затем он воображает вопросы Мэри. «Кто она, папа?» «О, мисс Леки. Я познакомилась с ней, когда была еще совсем маленькой, так ведь? А потом мы постоянно встречались с ней то тут, то там. А потом она начала приезжать в Подсенью. Я всегда думала, что к этому времени она уже выйдет замуж. Сколько ей лет? 31 год. Так она старая дева, папа. Удивительно, что она никого не привлекла. А когда вы поняли, что любите ее, папа?» Мэри уже не ребенок. Возможно, она не ждет, что ее отец будет лгать, однако подметит малейшую неувязку в его истории. А что, если он запутается? Артур презирает тех субъектов, которые преуспевают во лжи, которые строят свою жизнь, даже свой брак, на том, что им сходит с рук, которые тут прибегают к полуправде, там — к законченной лжи. Артур всегда провозглашал необходимость говорить правду своим детям. Теперь ему предстоит сыграть роль законченного лицемера. Он должен улыбаться и выглядеть застенчиво радостным, и разыгрывать изумление, и состряпать полную лжи романтическую историю, как он нежданно полюбил Джин Леки, и поведать эту ложь собственным детям, а затем поддерживать ее до конца жизни. И он должен попросить других ради него делать то же. Джин. Как и следовало, она не приехала на похороны. Прислала соболезнующее письмо, а неделю-две спустя Малькольм привез ее из Кроборо. Свидание было не из легких. Когда они приехали, Артур понял, что не может обнять ее на глазах у ее брата, а потому он инстинктивно поцеловал ей руку. Неверный поступок. В нем было что-то почти шутовское, и возникла неловкость, которая никак не рассеивалась. Она вела себя безукоризненно, как он знал заранее, но он оставался в полной растерянности. Когда Малькольм тактично решил осмотреть сад, Артур поймал себя на том, что беспомощно ожидает чьей-то подсказки. Но чьей? От Туи во главе чайного стола. Он не знал, что сказать, а потому использовал свое горе для маскировки собственной неуклюжести, отсутствия радости при виде лица Джин. Ему стало легче, когда Малькольм вернулся, удовлетворив свое притворное любопытство к красотам его сада. Вскоре они уехали, и Артур чувствовал себя хуже некуда. Треугольник, внутри которого он жил, поеживаясь, но счастливо, теперь разломился, и новая геометрия его пугала. Его горестная экзальтация угасает, им овладевает литургия. Он бродит по садам под сенью, как будто их в далеком прошлом спланировал совсем другой человек. Он ежедневно посещает могилу Туи и возвращается совсем измученным. Он рисует в воображении, как она утешает его, уверяет его, что какой бы ни была правда, она всегда любила его, а теперь прощает. Но требовать этого от покойной выглядит тщетным и эгоистичным. Долгие часы он просиживает у себя в кабинете, курит и смотрит на сверкающие пустые трофеи, приобретенные спортсменом, охотником и преуспевшим писателем. Все его побрякушки кажутся бессмысленными перед фактом смерти Туи. Свою корреспонденцию он целиком оставляет на Вуда. Его секретарь давно научился воспроизводить подпись своего патрона, его дарственные надписи, обороты речи, даже его суждения. Так пусть он пока побудет сэром Артуром Конаном Дойлем, у того, кому принадлежит это имя, нет желания быть самим собой. Вуд может вскрывать все конверты, выбрасывать содержимое или отвечать, как сочтет нужным. У него ни на что не хватает энергии, он почти не ест. Испытывать голод в такое время непристойно. Он ложится, но не может спать. Никаких симптомов у него нет, только общая и крайняя слабость. Он советуется со своим старинным другом и медицинским консультантом Чарльзом Гибсом, следящим за его здоровьем, начиная с его южноафриканских дней. Гибс говорит ему, что это все и ничего, другими словами, нервы. Вскоре это уже не просто нервы. Его внутренности выходят из строя. Ну, это гипс хотя бы может диагностировать, пусть помочь толком не может. Вероятно, некий микроб проник в его организм в Блумфонтейне или в Вельде и прячется там, выжидая, когда он ослабеет. Гипс прописывает снотворную микстуру, однако он ничего не может поделать с другим микробом, хозяйничающим в организме его пациента, тоже уничтожению не поддающимся. Микробом вины. Он всегда полагал, что долгая болезнь Туи так или иначе подготовит его к ее смерти. Он всегда полагал, что горе и вина, если они последуют, будут более обозначенными, более четкими, более конечными. А вместо этого они, словно погода, словно облака, постоянно преобразующиеся в новые формы, гонимые безымянными, неопределенными ветрами. Он знает, что должен взять себя в руки, но чувствует, что не способен. В конце-то концов, это означает вновь принудить себя ко лжи. Во-первых, поддержать, сделать исторической старую ложь о его счастливейшем браке по любви с Туи, затем спланировать и распространить новую ложь о том, как джин приносит нежданное утешение сердцу горюющего вдовца. Мысль об этой новой лжи вызывает у него омерзение. В литургии, во всяком случае, есть правда. Изнуренный, замученный своим кишечником, бродящий на ослабевших ногах из комнаты в комнату, он хотя бы никого не вводит в заблуждение. За исключением того, что, тем не менее, вводит. Все приписывают его состояние всего лишь горю. Он лицемер. Он обманщик. В некоторых отношениях он всегда ощущал себя обманщиком. И чем более знаменитым он становился, тем большим обманщиком себя ощущал. Его восхваляли как великого человека своего века – но как он не активен в этом своем мире, его сердце не настроено на его лад. Всякий нормальный мужчина этого века не постеснялся бы сделать джин своей любовницей. Именно так поступают мужчины этого времени, даже в высочайших сферах общества, как ему доводится наблюдать. Но его моральной жизни вольготнее в XIV веке, а его духовной жизни. Конни определила его как раннего христианина. Сам он предпочитает относить себя к будущему. 21 век? 22? Все зависит от того, насколько быстро дремлющий род людской пробудится и научится пользоваться своими глазами. А затем его мысли, уже скользящие под откос, скатываются еще ниже. После 9 лет жажды невозможного и попыток не признавать этой жажды, он теперь свободен. Он может жениться на джин завтра же утром и столкнуться только с пересудами деревенских моралистов. Но жажда невозможного канонизирует жажду. Теперь, когда невозможное стало возможным, как сильно он жаждет. Даже этого он теперь сказать не может. Словно мышцы сердца, перенапрягаемые так долго, превратились в обмякшую резину. Как-то ему довелось услышать поведанную за портвейном историю про женатого человека, много лет имевшего одну любовницу. Эта женщина принадлежала к высшему обществу, вполне подходила стать его женой, что всегда предвкушалось и обещалось. Со временем жена скончалась, и всего через несколько недель вдовец действительно женился, но не на любовнице, а вместо того на молодой женщине довольно низкого сословия, с которой познакомился через несколько дней после похорон. В тот момент Артур счел его двойным подлецом. Подлецом сначала в отношении к жене, затем подлецом в отношении к любовнице. Теперь ему становится ясно, как легко случается подобное. В течение хаотичных месяцев после смерти Туи он практически не появлялся в обществе, а те, с кем его знакомили, оставили самое незначительное впечатление. И тем не менее, и даже учитывая тот факт, что он не понимает противоположный пол, некоторые из членов указанного пола флиртовали с ним. Нет, это вульгарно и несправедливо. Но бесспорно смотрели они на него как-то по-другому, на этого знаменитого писателя, рыцаря королевства, который теперь был вдовцом. И он легко мог представить себе, что обмякшая резина может внезапно прорваться, и наивность юной девушки или даже надушенная улыбка кокетки может внезапно пронзить сердце, на время онемевшее в долгой и тайной привязанности. Он понимает поведение двойного подлеца. Более чем понимает, он видит его преимущество. Если позволить себе поддаться такому «coup de foudre» — удару молнии, тогда, во всяком случае, лжи приходит конец. Тебе не нужно вытаскивать на свет свою долго хранимую в тайне любовь и представлять ее как новую подругу. Тебе не придется лгать своим детям до конца жизни». «А что до новой жены?» «Ты говоришь, да, я знаю, какое она производит на вас впечатление, и она никогда не сможет заменить незаменимое, но она принесла немного радости и утешения моему сердцу. Искомое прощение может быть получено не сразу, но все-таки ситуация будет менее усложненной». Он снова видится с Джин, один раз в большом обществе и один раз наедине, и в обоих случаях неловкость между ними остается. Он ловит себя на том, что ждет, чтобы его сердце вновь забилось, а оно отказывается подчиниться. Он так привык принуждать свои мысли, давить на них, направлять их туда, куда требовалось, что потрясен, когда оказывается неспособным таким же образом управлять нежными чувствами. Джин выглядит так же обворожительно, как раньше, только ее обворожительность не вызывает обычного отклика. Его словно бы сразила импотенция сердца. В прошлом Артур облегчал терзание мыслей физическими нагрузками. Но у него нет желания проехаться верхом, побоксировать со спарринг-партнером, ударить по мячу в крикете, теннисе, гольфе. Быть может, если бы он во мгновение ока вознесся в заснеженную долину высоко в Альпах, ледяной ветер мог бы развеять ядовитые миазмы, обволакивающие его душу. Но это кажется невозможным. Человек, которым он когда-то был, спортсмен, который привез свои норвежские лыжи в Давос и прошел перевал Фурка с братьями Брангер, представляется ему давно ушедшим, давно исчезнувшим из вида по ту сторону горы. Когда, наконец, его сознание прекращает спуск, когда лихорадка, снедающая его мозг и нутро, стихает, он пытается произвести расчистку у себя в голове, обеспечить участочек для простой мысли. Если человек не может сказать, чего он хочет делать, тогда он должен узнать, чего ему следует сделать. Если желание усложняется, тогда неуклонно следуй долгу. Вот как у него было с Туи и как теперь должно быть с Джин. Он любил ее безнадежно и полной надежды 9 лет. Подобное чувство не могло просто взять и исчезнуть. Следовательно, ему надо ждать его возвращения. А до тех пор он должен одолеть великое Гримпенское болото, где полные зеленой слизи ямы и смрадные трясины подстерегают по обеим сторонам, чтобы засосать человека и поглотить навсегда. Чтобы проложить себе верный путь, он должен использовать все, чему научился до этих пор. В болоте есть тайные знаки, связки камышей и указующие воткнутые вехи, чтобы вывести посвященного на твердую землю. И то же самое, когда человек заблудился морально. Путь ведет туда, куда указывает честь. Честь связывает его с джин, как связывала с Туи. С такого расстояния он не может сказать, будет ли он когда-нибудь счастлив по-настоящему, но он знает. Для него нет счастья, если нет чести. Дети в школе, дом безмолвен, ветры оголяют деревья, ноябрь оборачивается декабрем. Он чувствует себя немного более успокоенным, как ему и предрекали. Как-то утром он забредает в кабинет Вуда взглянуть на свою корреспонденцию. В среднем он получает 60 писем в день. В прошедшие месяцы Вуд был вынужден разработать особую систему. Он сам отвечает на все, с чем можно покончить сразу же. Те, что требуют мнения сэра Артура или его решения, складываются на большой деревянный поднос. Если к концу недели его патрон не обрел желания или сил что-либо ему подсказать, Вуд разбирается сам, насколько может. Сегодня наверху подноса лежит небольшой пакет. Артур неохотно извлекает содержимое. Сопроводительное письмо пришпилено к пачке вырезок из газеты с названием «Арбитр». Он никогда о ней не слышал. Может быть, она занимается крикетом? Нет, судя по шрифту, это желтая газетенка. Он смотрит на подпись в письме, он прочитывает имя и фамилию, которые не говорят ему абсолютно ничего. Джордж и Далджи.